печали. Когда злой дух печали овладеет душою, тогда, наполнив ее горестью и неприятностью, не даст ей совершать молитву с должным усердием, мешает заниматься чтением Писаний с надлежащим вниманием, лишает ее кротости и благодушия в обращении с братьями и рождает отвращение от всякого собеседования, ибо душа, исполненная печали, делаясь как бы безумную и исступленную, не может спокойно ни принимать благого совета, ни кротко отвечать на предлагаемые вопросы. Она убегает людей, как виновников и осмущения, и не понимает, что причина болезни внутри я. Печаль есть червь сердца, грызущий рожающую его мать. Печальный монах не движет ума к созерцанию и никогда не может совершать чистой молитвы. Кто победил страсти, тот победил и печаль, а побежденный страстями не избежит оков печали. Как больной виден по цвету лица, так обладаемый страстью обличается от печали. Кто любит мир, тому невозможно не печалиться, а презревший мир всегда весел. Как огонь очищает золото, так печаль по Боге очищает греховное сердце.